Глава третья. Часть первая. Райден. Дэн, ты уверен, что хочешь сам поехать на похороны Бриса? Уточняет мой второй бета, условно стукнув два раза костяшками о косяк дверной коробки и тут же входя в кабинет. Отпихиваю в сторону пачку документов, лежащих для изучения, но жутко раздражающих и вызывающих огромное желание спихнуть их на растопку камина, и откидываюсь на спинку массивного кожаного кресла. Ненавижу бумажную работу. Однако принятые на себя обязанности Альфы включают и эту нудную повинность. Тут уж никуда не денешься. Хотя думаю, что со временем непременно отыщу толкового помощника или помощницу. Того, кому смогу полностью доверить, это мозгодробильное занятие. Кабинетная работа явно не мое призвание. Так же, как и все эти белые рубашки, строгие костюмы и удавки на шею. Потому стараюсь максимально редко их использовать. Только если уж совсем подопрёт. Мне по душе движение, спорт, тренировки, натаскивание молодых парней для работы в спецслужбах, охране, поисковой работе, экстремальных условиях. То есть все, где кровь кипит, адреналин зашкаливает, трудятся все мышцы тела, голова светлая, и ты предельно сконцентрирован и собран. «Да, Стив, а что? С этим какие-то проблемы?» Приподнимаю бровь, возвращаясь к заданному вопросу. Нет, просто удивлен, пожимает плечами, скорее даже друг, чем просто мой заместитель и член стаи. Чем именно? Ну, ты у нас небольшой любитель выбираться на светские мероприятия. Почесывает косматый затылок шатен-великан, опираясь лопатками на стену, и демонстративно осматривает мою черную футболку, спортивные штаны и напульсники на руках. «Сам же обычно то Дорса, то меня отправляешь. Разве ошибаюсь?» «Нет, конечно». Обозначаю ухмылку одним краем рта и играю мышцами спины, чтобы немного их размять. Только тут другое дело. Перевожу взгляд в окно, вспоминая недавнее прошлое, и на пару секунд сжимаю кулаки, представляя в них шею одной подлой шавки. «Альфа-сайк?» Тут же бьет в яблочко бета, отследив мой жест. Возвращаю внимание к нему и уже без улыбки выдаю то, о чем постоянно думаю. «Знаешь, когда этому уроду добавляют титул вожака, мне становится особенно тошно. Ладно, он сам сволочью был, как и его братья, беты. Так эти твари и нормальных оборотней заставили принести клятвы верности, подчинили и сломали морально. А сколько они наших сородичей загубили, стремясь за властью, наживой и просто насыщая подленькие душонки. Ненавижу гада». «Жалеешь, что Брис первым его достал?» Заходит без стука в кабинет Дорс, мой побратим Бета и правая рука, и сразу плюхается на диван, стоящий напротив окна. Стив и Дорс — двоюродные братья с разницей в 10 лет, хотя многие принимают их за двойняшек. Настолько они похожи. Различаются только шевелюрами. Первый — потлатый шатен — второй — короткостриженный брюнет. Внешне же оба — гора мышц, пышущая бешеной энергией и огромная куча проблем, если вдруг кто-то надумает перейти дорогу нашей стаи. И если с Дорсом мы дружили с самого раннего детства, вместе влезая во всевозможные неприятности и слаженно из них выбираясь, став практически братьями, и даже вместе свинтили на 5 лет из дома, решив осваивать Дальний Север, то Стив оставался все это время здесь, рядом с моим старшим братом Миком, был его помощником и правой рукой. «Ты даже не представляешь, как!» Перевожу взгляд на побратима. «Жаль, что эту гниду нельзя еще раз 20 воскресить, а потом столько же раз разодрать его поганую глотку и спустить шкуру». Альфа северо-восточной стаи оказался еще той тварью, шлейф преступлений которого тянулся, начиная от восточной стаи Бриса Шаева и заканчивая нашей северной. Мой старший братишка тоже стал жертвой Сайка и его прихвостней 2 года назад. И тоже нападение было организовано идеально, не подкопаться, не найти следов и зацепок. Вроде как несчастный случай, стечение обстоятельств. Виновных нет. Но мы искали. Носом рыли землю, выискивая любые ниточки, позволяющие зацепиться и раскрутить клубок преступления. И нашли. Тонюсенькую, как волосинка, зацепку, которую дёрни чуть посильнее, лопнет. Потому и затянулись с расследованием, хотя... «У Бриса пару когда убили?» Прошу напомнить информацию, которую глянул мельком еще вчера ночью, не особо вдаваясь в подробности. «Около 20 лет назад?» 18. Отталкивается от двери второй бета и занимает одно из 2 кресел для посетителей. Вот кто у нас главный мозг и хранитель всех нужных сведений. Потому в свое время мы так и разделились. Мик и Стив изначально готовились возглавить стаю и всегда знали, какая ответственность ляжет на их плечи. Мы же с Дорсом 2 шалопая раздолбая искали драйва и свое место в жизни. Никогда не планировал становиться вожаком, хоть и родился альфой. Но мать Луна распорядилась именно так. Бросить своих людей и отдать земли на раздробление я не смог. Потому уже 2 года... предводительствовал в северном пределе. Эти северо-восточные ублюдки тогда хорошо подурили. Около 15 убитых оборотней, включая изнасилованных самок и сгоревших в доме супругу Шаева и его наследника. 18 лет поисков. Запрокидываю голову, глядя в потолок. И ведь нашел, не сдался, отомстил за пару. Реально восхищаюсь упорством Бриса и признаю за ним право свершить месть. «Истинную!» — добавляет Стив. «Шаев нашел свою луну!» «Охренеть! Как он за столько лет не свихнулся, потеряв ее!» — качает головой Дорс. «Хотя там же еще девчонка была, верно?» Морщит лоб мой побратим, я же внимательно слушаю. Не припомню этой информации в досье. «Да, Мия! Ей было 3 года на момент пожара. Но или она все же сильно обгорела и обезображена, либо стала калекой. Потому что сведений о девушке нигде нет. Либо засекречены, либо подтерты. А уж саму и подавно никто никогда не видел». «Неудивительно. Не представляю, как бы я поступил на месте Шаева, понимая, что не уберег свою семью. Точно бы охранял дочь как сокровище. Выдаю свою версию». «Интересно, что теперь с ней станет, когда стая по факту обезглавлена?» Смотрит на нас по очереди Дорс. «А этот Винс кажется мне жутко мутным типом». «Вот поедем и все разузнаем». Хлопаю ладонями по подлокотникам, ставя точку в разговоре. «Втроем?» — удивляется Стив. «Не считая ребяток!» — потирая руки, ухмыляется Дорс. «Я бы еще Рика заехал на обратном пути навестить. А вдруг он по глупости надумает выздороветь?» «Согласен. Киваю на дельную мысль побратима. Напавшего на Бриса со спины Бету северо-восточной стаи убить, к сожалению, не успели, отправив в госпиталь для преступников. Но нам с Дорсом эта затея одинаково не нравилась. Ладно, выезжаем рано утром. А пока можно и в тренажерку сгонять. Нечего молодежи там расслабляться». Часть вторая. «Ну и как свидание прошло?» — играет бровями Дорс, так и нарываясь на хорошую взбучку. «А то ты как-то странно выглядишь». «И как же?» Засовываю руки в карманы и приподнимаю бровь, уже ожидая какой-нибудь очередной подколки. Что, в принципе, и прилетает. «Словно тебя...» Делает паузу, зараза, заставляя напрячься и прищуриться. «Подразнили и обломали. Что, Сейла снова хвостом повиляла и удрала?» Тоже мне ясновидящий и доморощенный на мою голову нашелся. «Вот не был бы ты моим побратимом, и мы не торопились в восточный предел, точно бы тебя за загривок потрепал хорошенько, чтобы знал, как надо со своим альфой разговаривать». Ухмыляясь, показываю кулак другу, пока мы направляемся к ожидающим нас ребятам. В восточную стаю решили ехать сразу на двух машинах. В одной мы со Стивом и Дорсом, во второй — парни. Не положено теперь мне по статусу без охраны в свет являться. Что ж, тоже неплохой расклад. Осматриваю экипированных по-походному, как и я, волков. Бетта подобрал самых лучших бойцов по всем показателям. Таких, что не только физически отменно развиты, но и мозгами не обделены. Если где-то что-то интересное заметят, точно не пропустят мимо. «Но-но-но!» — приподнимает шутник руки вверх, словно сдается, а сам при этом ухмылку давит от уха до уха. «Маленьких не бьют!» «Это ты-то маленький!» — взлетают мои брови на лоб от такого поклепа со стороны Дорса, а среди парней слышатся приглушенные смешки. Выражать более открытые свои эмоции стесняются. «Тоже мне малыш нашелся, шкаф под 2 метра». Не волк, а целый бычок. «А я про возраст!» — выкручивается хитрец, уже отворачиваясь и принимая приветствие от выстроившихся у машин бойцов. «Я, между прочим, на 1/2 года тебя младше, если ты забыл». «Забудешь тут, если об этом вечно напоминают, умильно прося пощады». Хлопаю побратима по плечу и переключаюсь на остающегося за главного в отсутствии меня Рона, третьего Бетту, самого молодого, но уже подающего большие надежды. Минут через 5 из дома быстрым шагом выскакивает Стив, вновь таща в руках очередную папку с документами и 2 объемные сумки. «Да твою ж блохастую бабушку!» Закатываю глаза, желая завыть на луну. «В дороге посмотришь», — реагирует он тут же на мою нахмуренную физиономию. Честное слово, думал хоть 2 дня в разъездах от этой бумажной тягомотины отдохну. А уж обратная дорога вообще обещает быть приятным приключением, особенно в гостях у неждущих нас в северо-восточном пределе мразей, попрятавшихся среди оставшихся, к счастью, нормальных волков. Последнее время что-то совсем скучно стало. Все смельчаки, еще 3 года назад так рьяно рвущиеся вызвать меня или моих пацанов на поединки, куда-то попрятались и запропастились. И теперь только и остается, что парней в спортзале гонять, чтобы не расслаблялись и форму не только поддерживали в подобающем виде, но и еще больше физически развивались. «Ты чего маятный такой?» Задает вопрос Стив, бросая на меня взгляд в зеркало заднего вида. «Сейла, что ли, опять завела и не дала?» Прикалывается еще один хохмач. «Да вы ж сговорились, что ли?» Не сильно пинаю по водительскому сиденью коленом, но так, чтобы мой второй Бетта почувствовал, что я на него злюсь. Дорс же, закрыв лицо ладонями, ржет, как конь. «Не нервируй его еще больше!» — проговаривает он, всхлипывая, а потом вновь угорает. «Да я просто...» — начинает Стив, пожимая плечами, но его брат перебивает. «Задал тот же вопрос, что и я чуть раньше!» И вновь зараза ухахатывается. «Угадал?» — спрашивает одними губами беззвучно один брат другого и, получив кивок, тоже расплывается в улыбке. Я же закатываю глаза и откидываюсь сзади на подголовник. А вот же кумушки-болтушки. Ее папаша лелеет голубую мечту породниться с Альфой. Поэтому да, Сейла вертит передо мной и хвостом, и всеми остальными частями тела, но не дает. Довольны? Рыкаю, сдерживая силу Альфы в голосе. Не собираюсь давить на друзей, даже если действительно немного более возбужден и агрессивен, чем обычно. И? И? Тут же затыкаются оба и оглядываются на меня. Что и? Ухмыляюсь, завладев вниманием обоих. Неужели не хочешь искать свою луну и выберешь финансовую выгоду? Хмурится Дорс. Дэн? Ну, самка у Грега Борсова хороша, пожимает плечами Стив. Но с луной... Согласен, не сравнится. Истинная пара, несомненно, стоит того, чтобы ждать. Но не факт, что дождешься. Я не тороплюсь с решением. Выдаю, наконец, то, о чем не спрашивают мои замы, но что их сильно заботит. Но предложение от этого Альфа поступило действительно очень заманчивое. «Неужели у нас все так хреново с финансами?» Не выдерживает Дорс, полностью поворачиваясь ко мне и Стиву. «Нет», — тут же реагирует последний. «Вытянем, если чуть ужмемся. Главное до конца года отбиться от процентов по кредитам, что оформил Мик. Думаю, если бы Форс все же согласился нам помочь, мы нашли бы ту сволочь, кому утекли наши деньги». Он так и не вернулся с Южных островов, интересуюсь уже я. Нет, и застрял он там, судя по всему, на пару месяцев точно. Фигово, комментирует Дорс. Разберемся. По привычке отбиваю я.